Первое можно пить не чаще раза в 12 часов, иначе будет сильное отравление. Оно увеличивает регенерацию, эффективно против ран и реальных болезней. А мазь хорошо лечит ушибы, натертости и тому подобное. Ясно. А что такое камень улучшения и смазка? Камень улучшения – достаточно редкая штука, изменил свои первоначальные показания про мусор старик. Если есть артефакт с нужным эффектом, а у хороших столичных кузнецов они есть, то с помощью этого камня они могу переложить этот же эффект на артефакт подходящего класса. Это трудно объяснить без примеров. Потом увидишь. Он замолчал и замер. Похоже, раскладывал по полкам в инвентаре мою добычу. А смазка, напомнил я, накладывает на оружие нужный эффект. Например, огонь, который ты, то есть я получил, хорошо бьет по монстрам с элементом земли и нежити. С ним ты и своим мечом этого хмыря бы легко в капусту порубил. После ответов захотелось забрать добычу назад. «Есть хочешь?» Визели вдруг резко опустил голову и посмотрел на меня. «Совесть за грабеж, что ли, мучает?» «Да не отказался бы. На!» Он достал три яйца и пирог и, передавая все это мне, шепнул. «Я проверил прибор. Никакой реакции на тебя. А, точно. Мы же не только качаться сюда шли. Тут же еще находится обнаруживающий попаданцев артефакт. Вернее, не обнаруживающий. И это прекрасно. Уж лучше я сам буду рассказывать об этом тем, кому захочу, и тогда, когда захочу. Виз», — позвал Линч. «А, вроде закончили. Сегодня у Свара день рождения». Он звал. «Да опять ты, Со». Визели вдруг замер, скользнул по мне взглядом и улыбнулся. «А хотя действительно, Свара хороший парень. Надо поздравить. Пойдем. От автора. Чтобы не пропустить обновления, не забывайте добавлять книгу в библиотеке и подписываться. И жду обратную связь в комментариях. Приятного чтения». Глава 11. «Вот ты, обжора». Визели остановился и, порывшись в инвентаре, протянул мне здоровенную вареную картофелину. «Реально последняя. Потерпи, через час пожрешь от пуза». «Спасибо». Я схватил подгон и впился в него зубами. Тело продолжало изменяться, и если бы у меня не отобрали мясо хрюка, то наверняка и его бы сожрал, и может быть даже сырым. Кстати, об инвентаре. Туда реально любого размера вещь можно засунуть, еще какую. Линч повернулся к Визелию. «Помнишь Брогна? Как забыть?» — поморщился старик. «Мясник вонючий. В общем, маленький я совсем был», — проигнорировав явное недовольство темой Визелия, начал рассказ здоровяк. «И в соседней деревне жил мужик, кривенький, косенький, звали его Брогн. И глянулась ему девка из нашей деревни, и не простая, а самая красивая, дочка случайно осевшего у нас торговца. Нахрен этот Брогн ей был не нужен, и чтобы он от нее отвалил, она ему поручила, мол, принеси мне цветочек аленький, тогда буду твоей». В этом моменте истории я чуть не подавился остатками картофелины и удивленно посмотрел на Линча. Он не заметил и воодушевленно продолжил. «А цветочек аленький, это такая здоровенная, метров 15, статуя, стояла тогда в центральном городе». «В столице?» — уточнил я. «Не», — махнул рукой здоровяк, — «столица у нас ближе к северо-западу, а центральный город ровно по центру империи стоит, неважно». «Ну так вот, исчез этот гроб на долгих 5 лет, и, как оказалось, все это время резал хоббитов, деревнями, инвентарь, сука, качал, заодно денег награбил, вернулся, нанял людей специальных задорого, и они ночью срезали этот цветок. Он стал падать, ну а Гронг ждал этого и, коснувшись, спрятал его в инвентарь. В общем, приходит он к своей избраннице, благо догадался за забором ей подарок вручать. Это единственный хороший момент этой истории», — прокомментировал Визели. «Ну да», — усмехнулся Линч. «В общем, вышли они к лесу, и достал он цветок, тот на него рухнул и раздавил к херам собачьим вместе с большим куском леса. Чудом на крайний дом не упал». Здоровяк замолчал, и после того, как прошла минута, я понял, что история на этом закончилась. Охренеть, у них тут развлекаются. А мораль, видимо, что надо все брать по размеру. С другой стороны, на вопрос мне ответили. Инвентарь – это чисто вес, габариты и размер значения не имеют. В армиях всегда есть кладовщики. Визели, похоже, примерно понимал направление моих мыслей и решил дополнить. Специальные люди, им оставляют добивать раненых врагов других раз. Их инвентарь растет, и они очень полезны для быстрых рейдов налегке. Самые сильные из них заменяют небольшие обозы. Иногда бывает очень полезно в тыл врага на высоту доставить большую катапульту. Чем дальше я узнавал этот мир, тем больше мне нравился случившийся со мной сбой системы. Не то чтобы я планировал резать людей, но по всему выходит, что нет-нет да и придется. И вот тогда главное не убивать их сразу, а сначала перекинуться в хоббита. А насчет прокачки высокородными своих детей, я решил воспользоваться говорливым настроением собеседников и уточнить как можно больше нюансов. Если у них есть доступ к проклятым местам за деньги, они же должны быть непобедимыми, получается? Да брось, Визели шлепнул себя по щеке, убивая севшего туда комара. Много видел прилежных, усердно занимающихся детей аристократов, я же память потерял. Это на другом уровне должен знать, нутром, засмеялся старик. Солнце каждое утро встает, вода в реке течет, огонь горячий, высокородные дети, зажравшиеся, ленивые мудаки. С навыками связано, догадался я, вспомнив ночной разговор. Именно. Есть, конечно, исключения, когда род действительно заботится о своем наследии и у него получается донести до отпрысков, что имя и честь – не пустые слова, но таких мало. В основном, как я уже сказал, рожденные с золотой ложкой в жопе маленькие ариста, избалованные, наглые и жадные мудаки. Их можно сколько угодно водить по проклятым местам и давать набивать умения. Вот только едва наставники уходят за порог, как они вместо занятий достают свои маленькие отростки и начинают с ними наперевес бегать за каждой юбкой, пить и тому подобное. И как результат, даже если встречаются с каким-то бойцом меньшего уровня, с меньшим набором умений, проигрывают ему и умирают. А почему? Да потому что у того опыт реальных битв, и тот не сидел на жопе ровно, а качал навыки. Закончив длинную и непривычно эмоциональную для него речь, Визели глубоко вздохнул, почесал затылок и замолчал. «Ночью гроза будет», почувствовав неловкость момента, вставил Линч. И действительно, облака на небе становились все тяжелее и темнее, а в спину все сильнее дул ветер. «Гроза, как в старом мире в соцсетях писали девочки. Люблю дождь, потому что в нем можно спрятать сопли или слезы, неважно. А вот я ни разу в жизни не попадал под дождь, и мне очень хотелось попробовать. В этот раз не удалось, хотя было близко. Ветер уже вовсю завывал, а тучи стали темными и летели совсем низко. У ворот стояло трое и, судя по кислым рожам, с которыми они подтвердили, что в таверне как раз все начинается, они явно тоже хотели быть там. «Наставления будут», — шепнул я на ухо Визелью, когда мы топали по пыльной дороге. «Отдыхай, веселись, много жри, заслужил». Хлопнул он меня по плечу. «Я уже рассказал, что ты память потерял, так что можешь не стесняться и задавать любые тупые вопросы. Дурачков и юродивых любит, а он прав. Амнезия – это удобно». Мы взошли на крыльцо таверны, из которой раздавались крики и смех. Линч открыл дверь и пропустил сначала Визелья, а потом меня. Я вздохнул, отбросил все сомнения и пошел веселиться. Вот они. Едва мы перешагнули порог, как раздался голос хозяина заведения: «Вилша, только вас ждем». Приветствия раздались со всех сторон, и нам сразу указали на самый дальний от входа стол. Кстати, тот, что мы случайно сломали двое суток назад, уже заменили, и их снова стало три. И они буквально ломились от обилия разнообразных яств и напитков. Если бы сейчас со мной кто-то попытался заговорить, ответить из-за нахлынувшей слюны я бы не смог. Похоже, присутствовала вся деревня, кроме тех неудачников, что стояли на страже, совсем дряхлых, и тех, кто сидел с детьми. Человек 30 разного возраста, из которых больше всего меня заинтересовали пятеро. Дочь хозяина Сини, сегодня присутствующая как гость, и четыре других молодых, на первый взгляд одиноких девушки. Сам смутно знакомый после битвы с волками именинник сидел во главе центрального стола. «Давайте выпьем». Кто-то провозгласил универсальный для всех миров тост, и послышался дружный скрежет отодвигаемых стульев. Идею с радостью поддержали. На выбор было два напитка. Что-то прозрачное в маленьких рюмках и уже знакомое пиво в больших кружках. По ряду причин я выбрал второе и, чокнувшись с соседями, сделал несколько глотков. Желудок почувствовал добычу и взбунтовался, напоминая мне, что та картофелина, которая ему недавно перепала, для него сейчас, как для слона дробина. Кто я такой, чтобы сопротивляться низменным инстинктам? К тому же это объективно нужно организму. Я плюхнулся на скрипнувший стул, схватил с блюда сразу половину покрытой румяной корочкой курицы и впился в нее зубами. Следующие 5 минут я был глух и нем, поглощая все, до чего дотягивалась рука. Причем иногда казалось, что еда уже подходит к горлу, но стоило мне вздохнуть и откинуться на спинку стула, как она буквально проваливалась, освобождая место. «Попробуй это». Из-за плеча раздался нежный девичий голосок, и я увидел одну из подружек Сини, тоже темноволосую, только с еще большей грудью, слишком большой. С такого ракурса за ней я даже не полностью видел лицо девушки. Брюнетка тянула большое блюдо, на котором лежал, судя по цвету начинки, черничный пирог. Сначала я не понял, отчего ко мне такое особое отношение, а потом увидел, что все девушки участвуют в разносе этого блюда. «С удовольствием», — ответил я и взял себе самый большой кусок. Желудок довольно булькнул и освободил дополнительное место. «Меня зовут Кати», — мило улыбнулась девушка. «Илья», — улыбнулся я в ответ. «Увидимся позже». Девушка резко развернулась, отчего ее короткая легкая юбка взвелась, едва не обнажив лишнее. Ничего ножки, но той реакции, что два дня назад у меня вызвало Сини, и близко не было. На автомате я бросил взгляд на дочь хозяина таверны, и оказалось, что она смотрит на меня. Я улыбнулся, а она смущенно отвернулась. Ну что ж, похоже, местный облик как минимум не отвратителен. Это радует. Конечно, такое внимание может быть следствием того, что в этом захолустье редко появляются новые лица, но мне-то какая разница? Мне главное. А что для меня главное конкретно этим вечером? Прежде всего, информация и поднятие лояльности в месте, где мне какое-то время придется жить. Что еще? Секс? Да, безусловно, он важен. Но я как-то не уточнил у Визелья нюансы местных нравственных порядков и ценностей. Кто знает, может смерть племянника Вилша от руки Рябова как-то связана с нарушением этих самых порядков. Вот сейчас замучу Сини, а потом и на меня квест в деревне выдадут. За мертвого – 5 серебрушек, за живого – золотой. Или наоборот. Да и посрать. Я усмехнулся и принялся за принесенный Кати пирог. Тосты звучали часто, и, в отличие от меня, местные не цедили медленно пиво, а методично хреначили прозрачный напиток, в результате чего быстро и уверенно напивались. Место линча давно пустовало. Здоровяк ходил по залу и бухался всеми по очереди. Забавно. Выйдя из тени Визелья, он расцвел и оказался душой компании. Все ему были рады и с удовольствием с ним общались. Сам же старик тоже пил, но без фанатизма. С места он не вставал, а предпочитал общаться с теми, кто сидел по соседству. За следующие 2 часа из полезного я узнал, что Визелий – крутой мужик, и если хочу чего-то в жизни добиться, то его надо слушать. Что месяц назад свару бросила девушка и уехала с парнем из соседней деревни. Что монстры из морского леса лезут все активнее, отчего обычного зверья становится меньше и охота хуже. Что с 30 метров из лука попасть из всей деревни может только Визелий и Людин. Что Сини неприступна и вообще, возможно, по девочкам. Тем временем градус веселья, опьянения, достиг максимума. Говорящего соседа уже приходилось переспрашивать, а самому орать. А потом случилось знаковое событие. Визелий куда-то пропал, и это послужило пусковым механизмом. Будто исчез закрывающий меня от внешней среды защитный купол. Сначала ко мне по очереди подошли мужики постарше и пожелали выздоровления от моей хвори. Мне кажется, они считали, что вместе с памятью я потерял и ум, и очень меня из-за этого жалели. Следом стал подходить молодняк и спрашивать, с какого я района. Другими словами, конечно, но суть их речей была именно такой. У нас тут с этим строго. Покачиваясь и с трудом фокусируя взгляд на моем лице, вещал спортивный светловолосый парень по имени Зик. Кати, моя девушка, Зинди со Сласом гуляет, Мита с Людином, еле с Тишей, а Сини отцовская, за любую тебе пасть порвут и. Проморгал он не договорил, так как на наши барабанные перепонки обрушились чарующие звуки местного аналога барабана, гитары и бубна, начались танцы. Видно, эта часть была традиционной и долгожданной. Пьяные мужики повскакивали и, освобождая место, сдвинули столы и стулья к стенам, а потом пошли в пляс. Я переместился следом за столом и снова уселся на свое место. Кроме меня, в веселье не участвовали только старик без ноги и еще один мужик, у которого тоже была уважительная причина. Он отдыхал, уткнувшись лицом в тарелку. Музыка гремела, люди смеялись и танцевали, юбки у девушек постоянно взлетали, я пил пиво и, разглядывая стройные ножки, кайфовал. Из толпы вдруг выскочила Катя и, подскочив к моему столу, оперлась на него руками. «А ты чего не танцуешь, ХМ?» Вид мне открылся очень интересный. Глубокий вырез ее льняной блузки находился точно перед глазами. И там было на что посмотреть. Память потерял. Не помню, что делать надо, улыбнулся я сиськам девушки. Я напомню. Засмеялась она и еще сильнее подалась вперед. 3 дня назад я не мог ходить. Сейчас сексапильная девушка зовет меня танцевать. Был бы я юн, вероятно, застеснялся бы и отказался. Но я не был. Даже если сейчас запутаюсь в своих ногах и под смех присутствующих рухну на пол, это будет лучше, чем валяться прикованным к постели, вызывая сиделку каждый раз, когда надо справить нужду. Заметь, не я это предложил. Я обошел стол и присоединился к танцующим. Катя схватила меня за руки и стала ими двигать, показывая, как надо. Тут же подлетели остальные девушки и тоже принялись меня направлять и поправлять. Даже Сини, смеясь над моими корявыми движениями, давала советы, с трудом перекрикивая музыку. Музыка, вокруг 5 девушек, я молод, подключен к системе и прыгаю на своих ногах. О чем еще можно мечтать? Я дал моменту поглотить меня и просто наслаждался. Разумеется, это не могло длиться долго. Я видел, что вокруг Зика собралась компания, и они, поглядывая на меня, постоянно о чем-то шептались. Результат их переговоров тоже был заранее известен, но мне было пофигу. Более того, я ждал, когда они ко мне подойдут. Дождался. В кольцо окружающих меня девушек вошли 2. Я же сказал, что Катя, моя девушка, остановившись передо мной, заявил Зик. Эй, подлетела сама Катя. Я была твоей девушкой, пока ты не трахнул ту овцу из соседней деревни. Интересная у них тут движуха между населенными пунктами. Такое ощущение, что дают квесты на то, чтобы отжарить или кого-то увести у соседей. Ведь под овцой подразумевалась девушка. Да, все равно, Зик оттеснил негодующую бывшую. Никто наших баб трогать не может. Теперь возмутились все бабы, и, прежде чем снова вернуться ко мне, парень с минуту от них отбивался. И отбился, как мне показалось, только потому, что девушкам хотелось посмотреть на драку. Мне такое, конечно, не нравится, но чего еще ждать от женщин в глухой деревне в фэнтезийном мире с системой? Надо играть по их правилам. К тому же мне действительно интересно проверить свои силы. Зик понял, что начинает проигрывать по очкам и перешел сразу к сути. В общем, ты, козел. Ну что ж, тогда и я с козырей зайду. Пошел на ха, и краткое. Да я тебя. Зик принялся стаскивать куртку, а я с удивлением обнаружил, что вокруг нас мгновенно организовался круг радиусом 3 метра и одновременно стихла музыка. Видно, кулачные бои для местных не в новинку. Пьяный соперник кое-как справился с одеждой, шагнул ко мне и занес кулак, а в следующую секунду выпучил глаза, со стоном выдохнул и рухнул на колени. Да, 28 лет нижняя часть моего тела была парализована, но верхняя-то нет. Когда пошли первые деньги, я стал помогать родителям. Когда их стало много, всем родственникам. Потом занялся благотворительностью, но чего-то не хватало. И вот в один прекрасный момент меня познакомили с очень интересным возрастным богатым бомжом, объездившим все, начиная с буддийских храмов и заканчивая самыми отдаленными чукотскими поселениями и джунглями Амазонки. Вот он и объяснил мне, что даже имея такой ограниченный функционал, как у меня, можно жить совсем иначе. Понятно, что сначала я пошел по самому легкому пути. В промежутках между написанием глав мою жизнь наполнили алкоголь, легкие наркотики и массирующие шею, уши, грудь и другие места девушки. А вот потом, осознав, что жизнь пошла куда-то не туда, я пересмотрел концепцию и занялся саморазвитием, в том числе и спортом. Ведь и сидя в инвалидном кресле можно поднимать штанги и лупить боксерскую грушу. А когда есть возможность нанять в тренер олимпийского чемпиона, то и прогресс получается неплохим. В общем, куда и как бить, я знал. Были сомнения в том, что смогу уйти от удара, но в данном случае состояние Зика меня от решения этой проблемы освободило. Парень стоял на коленях и ловил ртом воздух, а рядом с ним возник Людин. Он был повыше друга, но в целом тоже не казался непобедимым. «Наших бьют!» – заорал он и тут же получил подтверждение своих слов в виде апперкота. Парень отлетел, и к нему сразу же нагнулась бабка Профиня, местный лекарь, с которой я уже успел обменяться парой слов. Подскочили Тиша и Свара, но и я уже был не один. Справа возникла мощная фигура Линча, и он, не вступая в драку, просто оттеснил именинника. Последний соперник был трезвее остальных и не сильно-то и хотел драться со мной, но традицию нарушать не стал и все-таки впрягся за своих друганов. От его кулака я увернулся, и он только коснулся щеки. Ударил в ответ и тоже не попал. Похоже, Тут будет не так просто. Ногами противник владел лучше и быстро перемещался. Моей надеждой было поймать его и свалить одним ударом до того, как он достанет меня. «Илья, держись!» Я узнал голос Сини. Вот ведь интересно устроен организм. Простая фраза будто удвоила мои силы, и, сжав кулаки, я бросился на Тишу. Глава 12. Мы обменялись несколькими выпадами, после которых у Тиши кровь пошла носом, а у меня из разбитых об зубы губ. Тем временем Зика и Людина оттащили, и у нас появилась свобода действий. Поддержка зала разделилась по половому признаку. Мужики болели за Тишу, а женщины за меня. После минуты драки я осознал, что, если не хочу, чтобы он меня рано или поздно уложил, надо включать голову и рисковать. Я сделал вид, что ринулся в атаку и умышленно раскрылся. Кулак соперника тут же полетел в мой живот. Я ждал этого, напряг пресс и повернулся. Удар прошел по касательной, но все равно было больно. В первый раз за все время стычки во мне вспыхнула злость, и ответный удар в ухо противника получился сильным. За ним последовало два раза в корпус и завершающий в челюсть. Повисла пауза, и в этот момент я отчетливо услышал в голове странный звук, будто вдалеке звякнул колокольчик. И это не могло быть ничем иным, кроме поднятия уровня навыка. Надо полагать, опнулся рукопашный бой, и эта теория сходу подтвердилась. В голове пронеслись кадры завершившегося боя, и я сходу нашел в нем несколько не самых оптимальных действий и одну стопроцентную возможность вырубить Тишу раньше. Все-таки интересная схема прокачки, и, как правильно сказал Визели, без постоянных тренировок, желательно приближенных к реальному бою, никакие умения не помогут. Музыка заиграла вновь, но танцевать желания больше не было, и я вернулся на свое место. Получил навык, над ухом раздался голос Визелия. «Как вы догадались?» Поднял я глаза на возникшего за моим стулом старика. «Или все ради этого и устроено? Корону сними, не все вокруг тебя вертится. У Свара уже 22 года день рождения в этот день», — засмеялся собеседник. «Но что к тебе полезут, догадаться было несложно». «Да», — услышал звоночек, — кивнул я. «Случись драка сейчас, она пошла бы по-другому». «Хорошо», — Визелий окинул взглядом танцующих людей. «Я спать, ты тоже особо не засиживайся. Завтра приступим к тренировкам». «Хорошо». Признаться, насыщенный день, плотный ужин и пиво нагоняли сонный на меня, но я все-таки решил задержаться. В основном потому, что перехватил взгляд Сини, а еще она показала на двери три раза растопырила пальцы. 15 минут, допустим, часов в этом мире не было, и приходилось ориентироваться по биологическим. Я допускал, что назад могу и не вернуться, поэтому схомячил еще кусок черничного пирога, а также незаметно убрал в инвентарь бутылку никому не интересного домашнего вина и две небольшие глиняные кружки. Вряд ли это все понадобится, но хуже будет, если в нужный момент под рукой не окажется. Сини исчезла, и я, примерно отсчитав нужное время, вышел из таверны. Ух ты! Шум перекрыл все звуки, и я даже не заметил прошедший дождь, вернее ливень. Небо уже расчистилось, и свет обеих лун отражался в многочисленных лужах. Сини стояла в двух домах дальше по дороге. Она махнула рукой, и я поспешил к ней. «Прогуляемся?» Скромно улыбаясь, спросила она. «С тобой хоть в соседнюю деревню», усмехнулся я и первым же шагом едва не угодил в лужу. «А что там интересного?» «Да я у тебя как раз хотел спросить, почему кто-то там вечно уводит парней и девушек отсюда?» «Да то же самое, что здесь», засмеялась Сини. «Просто, когда всю жизнь одни и те же лица видишь, они приедаются. Ты меня позвала из-за нового лица?» «Не только», девушка вскинула голову и посмотрела в усыпанное звездами небо. «Пхинчик, которого тот рябой парень убил, был моим двоюродным братом. Мы с ним росли вместе. Он мне приснился сегодня». Девушка замолчала, и я тоже не знал, что говорить. Одно дело как-то принять то, что местная бытовуха трансформируется в квесты, и совсем другое уходить в область видений. Перепрыгивая через очередную лужу, я искренне надеялся, что все это просто часть женской игры и мне сейчас не придется выполнять задание покойного двоюродного брата понравившейся мне девушки. «И что сказал?» Так и не дождавшись продолжения, спросил я. «Сказал отдать тебе это». И это оказалось не девственностью. Копье гвардейца, 6 и краткий уровень. Сила ударов в голову увеличена на 15%. Я взял подарок, длинный 1,5 метра, удобное и, хоть сделано из какого-то металла, не тяжелое. После потери памяти я не очень понимаю в артефактах, делая несколько пробных выпадов, произнес я, но мне кажется, штука не дешевая. тебе точно не нужна, оно досталось Хинчику от отца, а тому от деда. Семейная реликвия. Но его семья погибла в пожаре, а потом... В общем, я одна знала, где лежит это копье, и сегодня во сне он сказал, что оно должно принадлежать тебе. Я продолжал размахивать оружием, и с каждой секундой оно мне нравилось все больше и больше. В конце концов, какая разница, система направила синее видение или ей реально приснился очень удачный для меня сон. Копье классное, и мне точно пригодится. Спасибо. Воспользовавшись поводом, я подошел и обнял девушку. Она не сопротивлялась и тоже прижалась ко мне. Перебарщивать не стал, и вскоре мы пошли дальше. Опыта общения с противоположным полом мне не хватало, и поэтому я выбрал свою любимую тактику – прямоту. «Ты мне нравишься». На этом идеи подкатов закончились. «Ты мне тоже». Ее ладонь коснулась моей, и дальше мы шли, взявшись за руки. «Я слышал, ты по девочкам». «Только по тем, что из соседней деревни», – улыбнулась спутница. «Ты надолго к нам? Хочу поступить в гильдию силачей», – выдал я заранее обговоренную со стариком легенду. «Визелий будет меня к ней готовить. Это не быстро». Мне показалось, что девушка обрадовалась. «Пойдем по окружной». Как оказалось, деревня состояла из двух перпендикулярных улиц и окружной дороги. Мы изначально пошли в противоположную от ворот сторону, а теперь свернули и пошли вдоль чистокола. Поначалу, вспоминая атаку волков, я иногда посматривал через него, а потом беседа с девушкой заняла все внимание. Темнота, лужи, в которые мы из-за нее постоянно наступали, и разговор ни о чем. Интересное времяпровождение, безумно. Я забыл про Визелия, прокачку, и гуляли мы часа четыре. Я уже выучил расположение всех домов и знал, кто где живет. При этом полезного почти не почерпнул, но мне было пофиг. Я наслаждался каждой секундой этой ночи. «Мне пора», — тихо произнесла Сини, когда мы остановились позади таверны. «Скоро последние разойдутся, и надо папе помочь». «Конечно, спасибо за прекрасную ночь», — я улыбнулся, сделал шаг и поцеловал ее. Она этого ждала и не сопротивлялась. «А как так вышло, что ты танцевать разучился, а целоваться нет?» Продолжая меня обнимать, спросила она минут через десять. «Возможно, просто не умел танцевать и раньше, зато целовался часто, похоже. Не помню, значит, не было», — усмехнулся я и вернулся к прерванному занятию. Разошлись мы минут через двадцать, а еще через десять я на цыпочках прокрался к своей кровати, благо она стояла недалеко от входа, рухнул на нее и тут же отрубился. Уже в секунду пробуждения сна не было ни в одном глазу. Возможно, из-за того, что мне нужно было очень много успеть, а может, этому поспособствовала ледяная вода, которую мне на голову вылил Визели. «Да, БЛД, я бодро вскочил, говорил тебе, не засиживайся». «Да я гулял, да знаю уже, вас вчера куча народу видела, и только об этом и говорят, ничего не было, ну и дурак». Справедливости ради стоит сказать, что старик дал мне немного поспать и разбудил около десяти по местному времени. Он уже сходил в таверну и по дешевке выкупил кое-чего из остатков со вчерашнего стола. Дня на два, по идее, их должно будет нам хватить. Мы быстро позавтракали и в очередной раз я себе удивился. Кажется, с каждым днем в меня влезало все больше и больше. «Ну что, вставая из-за стола, старик довольно потер ладони, идем». Мы вышли во двор и направились к длинному сараю. Вообще-то, давным-давно это было стойло, рассчитанное на 10 лошадей. Сейчас 9 мест пустовали или были завалены разным хламом. «В общем, нам нужно место для занятий», — принялся Визели озвучивать свой план. «Не будем же мы на глазах у всех посреди огорода с мечами скакать и другими непотребствами заниматься. Поэтому стремительную я пристрою в другое место, а конюшню переделаем под наши нужды. А хлам куда?» Я с сомнением оглядел нехилый фронт работ. «Вот сюда, в кучу складывай, я потом разгребу. Как закончишь, будем сами стойло разбирать. В идеале, чтобы только стены и крыша остались». Сказано, сделано. Я надел перчатки, закатал рукава и приступил. Все оказалось не так страшно. С виду очень тяжелые ржавые железяки я достаточно легко поднимал и таскал, а всякие бревна и более мелкий хлам вообще приноровился за раз брать по несколько штук. Управился за час. «Как самочувствие?» – спросил подошедший Визели. «Немного мышцы на руках забились, и поясница побаливает. Спину надо качать», – серьезно кивнул старик. «Многие это недооценивают и потом очень горько жалеют. А что болит? Я тебе потом зелье дам. Только, чтобы эффект был, спина должна не просто болеть, а гореть. Тогда после настойки повреждения перейдут в выносливость». Он закончил теоретическую часть, и мы нырнули в темноту сарая, где он и постарался сделать так, чтобы моя спина и руки прочувствовали всю прелесть добротной физической нагрузки. Он показывал, что делать, а рубил, отрывал и вытаскивал обломки я сам. Все, выдохнул я, вытирая пот со лба. Спина болит? Очень. Хорошо, тогда начнем разминку. Разминкой оказалось двухчасовое бегание, перепрыгивание через всякий разбросанный стариком мусор, растяжки, отжимания, приседания, разнообразные наклоны. Разумеется, все с утяжелением. Несколько раз мне казалось, что я слышал легкий звон колокольчика, сообщающий о росте каких-то навыков. Хотя нельзя и исключать, что это просто скакало давление. Ладно, пойдем пообедаем, и перейдем к следующему упражнению. На еду я набросился, как пробывший неделю в море после кораблекрушения. Про настойку везели не забыл, и через полчаса я снова чувствовал себя полным сил. В нашем мире врачи утверждают, что после еды физические нагрузки вредны. Полностью с ними согласен, усмехнулся старик, открывая дверь. Поэтому займемся другим. Другим оказалась стрельба из лука. В конце 12-метрового сарая пеплом на стене Визелин намалевал что-то вроде мишени, после чего стал показывать, как правильно держать лук, накладывать стрелы, натягивать тетиву и дышать. Стрелы оказались самодельными, грубыми и иногда даже не очень прямыми. Впрочем, для базового обучения они подходили отлично. Раза с пятого я уже даже стал куда-то попадать. После 30-го выстрела отчетливо звякнул колокольчик, и это был именно нужный левелап. Очень интересный принцип. Секунда, и ты стал лучше разбираться в том, о чем только что понятия не имел. Колокольчик, уточнил Визели. Да, причем я достаточно отчетливо его слышал. Это из-за того, что ты внешник. Тебе нужно меньше тренировок для поднятия навыка. Он у тебя вырастает резче, дает больше информации и, следовательно, сигнал громче. Подавляющее большинство людей его и вовсе не слышат, особенно если от одного до другого уровня прошли месяцы или годы. Второй уровень долго брать, от тренировок зависит, пожал плечами старик. Но лучше вернуться к луку завтра. К этому времени те знания, что ты получил, уложатся в голове, и тебе будет проще ими пользоваться. Ок, то есть хорошо, я довольно потянулся. Что дальше? А дальше была верховая езда. Для того, чтобы я не стал объектом пристального внимания и очень вероятных шуток, мы решили выйти за пределы деревни. После вчерашней пьянки местные жители были помятыми и не очень активными. Зато ко мне явно стали относиться лучше. Я опасался враждебности со стороны молодежи, но Тиша как ни в чем не бывало подошел и пожал мне руку. Видимо, драки тут не являются поводом для ссоры. «Залезай», — скомандовал Визели, когда деревня скрылась за холмом. «Как? В смысле как?» — нахмурил брови старик. «Я же при тебе уже раза три верхом садился. Ты куда смотрел?» «Да не было команды», — смутился я. «Команда ему нужна, запомни. Прокачка — это не только тренировки. Еще это внимательное наблюдение за более опытными, сильными, умелыми, умными. За вами, короче, именно. Показываю последний раз». Он показал. Я попробовал и позорно плюхнулся на жопу. Еще попробовал, переборщил и перелетел на другую сторону, едва не сломав руку. В общем, Визели показал еще два самых последних раза, и вот только после этого я сумел залезть на стремительную три раза подряд, ни разу не упав. Потом я поехал. Сначала лошадь шла шагом, потом рысью. На исходе часа внутренние поверхности бедра едва не сводило, но я наконец услышал долгожданный звоночек и сразу же перешел на галоп. Ну, наверное, это был он, хотя скорее нормальная рысь. «Я все», — радостно доложил я, неуклюже слезая, сваливаясь с лошади. «Тогда пошли в лес». Я вскинул взгляд на Визелия и понял, что он нифига не шутит. «Ну что ж, когда, будучи прикованным к постели, я придумывал одну ситуацию фантастичнее другой, после которой смогу ходить, то концовка у них всех была одной. Я занимаюсь спортом и разрабатываю ноги с утра до вечера. Теперь мечты стали реальностью, и пришла пора показать, что судьба не зря дала второй шанс именно мне. Желая оценить свои силы, я присел и едва не взвыл от резкой боли в бедрах, сдержался и поковылял следом за стариком. Как оказалось, следующий этап наших тренировок был бой на деревянных мечах с использованием щитов. Визели вручил мне инвентарь и сразу же ударил деревяшкой по бедру. Я подпрыгнул, возмутился и получил мечом по плечу и жопе. Больше не возмущался и принялся отбиваться. Раз в 10-15 минут избиение прерывалось пару минутной теоретической лекцией о том, что я делаю не так и как надо, а потом продолжалось. Во время позднего обеда я сожрал столько, сколько в прошлой жизни съедал за день, а потом час, пока еда усваивалась, слушал разбор своих самых распространенных ошибок. Затем мы продолжили и закончили только тогда, когда начало темнеть. Я тяжело дышал. Каждое поднятие руки приносило боль и давалось огромным трудом, но долгожданного звоночка так и не прозвучало. «Не расстраивайся. Это потому, что первый уровень боя мечами ты раньше взял», — успокаивал меня Визели. «С каждым следующим количество усилий и времени, которое нужно вложить, растет. Причем после третьего очень сильно растет, а я и не расстраивался. Прогресс за первые дни был просто ошеломительным, и оставалось просто не халтурить, а продолжать упорно двигаться в этом направлении. Мотивации делать это у меня было выше крыши. Мы вернулись в деревню и решили зайти в таверну. Пиво хорошо питает мышцы», — пояснил старик, — «особенно если им мясо запивать. Еду нам подавала Сини. Она вела себя как ни в чем не бывало, но, когда Визели отвернулся, показала, что через 2 часа ждет меня на заднем дворе. Наевшись до отвала, мы вернулись к дому старика». «Так», — протянул он, — «вон колодец, вон ведро с дырками и без дырок. Польешь весь огород и свободен. Так дождь вчера был, попробовал соскочить я. Тогда вон поленница. Расколешь все дрова и свободен. Заодно владение рубящим оружием, может, прокачаешь. Скорее навык рубки дров. Ну да ладно. Благодаря улучшениям, полученным к 7-му уровню, хорошей еде и настойкам, которых Визели не жалел, восстанавливался я быстро и уже мог снова поднимать руки. Правда, недолго. Через час при попытке занести топор, я уронил его и едва не отрубил себе пальцы на ноге. Пожалуй, хорош, — пробормотал я под нос и выскользнул с участка. Сини пришла вовремя, и мы снова пошли гулять. Хоть и стемнело, но время было не позднее, и, кажется, мы встретили половину жителей деревни. Они многозначительно молчали и отводили взгляды, но если их было несколько за нашими спинами, то сразу же начинали шептаться. Ввиду своей мнимой амнезии я мог рассказывать только то, чем мы занимались с Визелием. Зато у спутницы байк было много, и я с удовольствием ее слушал. «Сколько женщин у тебя было?» — вдруг спросила она. «Во, начались вопросы на миллион. Я хранил свое целомудрие, чтобы подарить его тебе. А если серьезно?» Она строго посмотрела на меня. «Целуешься ты очень хорошо. Знаешь, я точно не помню», — замялся я, — «но вот почему-то уверен, что дальше поцелуев у меня ни с кем не заходило». «Ну, ты хочешь, чтобы зашло, милая?» Я остановился и прижал ее к себе. «Я сейчас к тебе жестко не пристаю просто потому, что не знаю, как у вас принято. Визели не рассказывает, а больше спросить ни у кого. А так, каждый раз, что я на тебя смотрю, только и представляю, как срываю с тебя одежду». И я не договорил, так как она закрыла мне рот поцелуем, а потом взяла за руку и куда-то потащила. Мы быстро шли вдоль одинаковых заборов, а потом Сини быстро оглянулась и ловко юркнула между 2 жердей. Я с трудом протиснулся следом, а потом с еще большим трудом сквозь узкую дыру в каком-то сарае, где скрылась девушка. «Где мы?» — прошептал я, ничего не видя в полной темноте. «Это участок Хинчика и его родителей. В этом сарае было наше тайное место. Хотя о нем, конечно, все знали. Мы играли тут. Он учил меня читать». Девушка нащупала мою ладонь и потянула. «Осторожнее, сейчас будет стол». «Нашел», — пробормотал я, потирая ногу в том месте, которым напоролся на угол стола. «А вот тут мешки с соломой». Она остановилась и отстранилась. «Где?» Я пытался разглядеть хоть что-то. «Скоро покажу, но ты пока стой». Голос раздался снизу, а еще через секунду я почувствовал, как с меня стягивают штаны. Полноценно удивиться не успел, так как ощутил тепло дыхания, а сразу за ним прикосновение горячих губ и языка. Наверное, стоило задаться вопросом, где Сини этому научилась, но вся кровь от мозга отлила, и я просто наслаждался. Глава 13. Подъем. Снова кружка воды и снова моментальное пробуждение. С Сини мы провели 4 часа, но в итоге я вернулся значительно раньше, чем позавчера. Сейчас воспоминания о волшебном вечере мелькали в голове, при этом больше всего запомнились 2 звона колокольчика. И, сдается мне, девушка почувствовала разницу в моих действиях до и после. Это, конечно, забавно. Экспресс-путь от девственника до более-менее опытного любовника. И с моей усиленной скоростью прокачки не исключено, что скоро буду одним взглядом девушек до оргазма доводить. «Че улыбишься?» — бросил Визели, приступая к приготовлению завтрака. «Перепало вчера, что ли? Ну так, тогда, пока я стол накрываю, иди доколи то, что вчера не доколол. Связи я не уловил, да и фиг с ней. Прислушался к ощущениям в мышцах и понял, что, кроме легкой, не приносящей особого дискомфорта боли, ничего не чувствую. Более того, полон силы и энергии. Хорошо. Я выскочил за двери транзитом через умывальник, бочку с водой, побежал к дровам. Управился за полчаса. С чувством выполненного долга вернулся и сходу закинул в рот самое здоровое яйцо. Что сегодня делаем? На охоту пойдем, огорошил Везли. Базовые навыки выслеживания, тихого шага, установки силков нужно взять. Плюс к тому стрельба из лука будет гораздо быстрее прогрессировать, если ты будешь стрелять не в стену сарая, а в подвижную мишень. Мне затея очень понравилась. Может быть, один я пока и побоялся бы в здешние леса идти, а вот с таким напарником, сколько угодно. А еще после ночи с Синей я почувствовал, что голова работает гораздо яснее и в нее гораздо реже приходят всякие посторонние мысли. Какой отсюда вывод? Очевидный. Воздержание – зло. Километров 5 мы бежали по дороге, а потом свернули в лес. Старик приступил к обучению сразу. Говорил, куда ставить ногу, чтобы издавать меньше шума, как правильно отодвигать ветки и папоротники, если уж их нельзя обойти. Мне эта игра в невидимок доставляла огромное удовольствие. Я старался выполнять все максимально четко, и колокольчик звякнул меньше, чем через час. Потом мы стали устанавливать силки. В этом тоже ничего сложного не было, тем более в свое время я описывал этот процесс в книгах и в общих чертах был с ним знаком. Когда и здесь я получил первый уровень навыка, мы перешли к следам зверей. Тут пошло медленнее, так как поначалу я просто их не замечал или очень быстро терял. Старик ворчал, ругался, потом плюнул и куда-то меня повел. Вскоре мы вышли к узкой речушке. Ну, если ты и тут не найдешь. Он не договорил и демонстративно отошел в сторону. Тут стало проще. Влажная почва, да и в целом больше следов приходящих на водопой зверей. Я находил их, потом шел в лес до того момента, пока не терял. Снова возвращался, находил другие и повторял. Постепенно стало получиться лучше, но долгожданного колокольчика я так и не услышал. Везели вдруг положил руку мне на плечо и молча ткнул пальцем вперед. Сначала за густой листвой растущего перед нами кустарника я ничего не увидел, но, вглядевшись пристальней, заметил небольшого кабанчика метрах в 20. Он пил, потом поднимал голову, прислушивался и снова опускал клыкастую морду в воду. Везели показал пантомимой, мол, стреляй. Я кивнул и через инвентарь активировал лук в одной руке, а стрелу в другой. Простую, но нормальную, а не одну из тех, с которыми тренировался накануне. Далековато, конечно, да и листья мешают. В общем, все, как у того плохого танцора. Я встал как надо, начал дышать как надо и натянул тетиву. Бу! Вдруг крикнул Везели, а когда кабанчик сорвался, добавил, стреляй. Я выстрелил, и, к моему удивлению, стрела вроде как даже чиркнула по спине дикого зверя. По крайней мере он заверещал и резко свернул. Ужин просрали, констатировал я. Во-первых, еще не вечер, возразил старик. Во-вторых, стрельба по неподвижной мишени мало чем отличается от стрельбы в стену сарая. Резонно. Я убрал лук, и мы вернулись к прерванному занятию. В один прекрасный момент я шел по очередному следу и потерял его. Решил не сдаваться. Чуть отошел назад, все проверил и нашел. Проследовал дальше, снова потерял и опять нашел, и в эту секунду колокольчик, наконец, звякнул. Готово. Да неужели, буркнул Везели, но по его лицу было видно, что он доволен. Тогда пошли вон туда. Хорошее место для засады. Пока будем есть, может, и придет кто. Так и вышло. Я как раз дожевывал кусок булки, когда старик поднял руку и пальцем указал в сторону речушки. На этот раз на водопой пришли животные, похожие на дикобразов. Штук 6. Вкусное мясо очень, одними губами проговорил наставник. Я бью дальнего, сразу после этого стреляешь ты. Минимум 2 выстрела должен сделать. Я кивнул, медленно выпрямился и приготовился. Старик выстрелил, и его цель повалилась на бок со стрелой в голове. Остальные сразу же побежали. Я выстрелил аж 3 раза. Последняя стрела, конечно, улетела уже в кусты, где скрылись звери, и никого не достало, а вот 2 другими одного дикобраза я все-таки завалил, ну, почти, он еще шевелился и пытался отползти, пока живой, подходить опасно, иглами может достать, немного приблизься и добей, хватило одной стрелы, я начал разделывать добычу, а старик в это время завел рассказ о том, какие съедобные животные водятся в этих лесах, про их повадки и ценность. Как оказалось, дикобразы – это не только вкусное мясо, а еще очень полезные в хозяйстве иголки, которые можно продать скупщикам за пару золотых. Дальше пошло веселей. Визелий понял, что, если я буду стрелять по два раза в час, толку не будет, и мы переключились на птиц, коих в этих лесах было полно. Иногда он командовал что-то типа «враг сзади», 20 метров. И тогда я должен был выхватывать одну из хреновых стрел и с разворота максимально быстро поражать указанное дерево. Левелапа уровня стрельбы в этот день так и не произошло, но и без этого, за счет активной практики, с луком я стал обращаться гораздо увереннее. Закончили день мы тем, что Визелий привел меня в заросли кустарника с очень прямыми ветвями. Что-то вроде земного тростника, только тоньше и не полые. Как выяснилось, именно из них получаются лучшие стрелы. Вот их мы и заготавливали до того момента, пока не начало темнеть. В таверну, с ухмылкой спросил Визелий, когда мы зашли в деревню. Мышцы очень требуют пива. Мышцы – это святое, он кивнул, и мы повернули к зданию местного общепита. Скрывать то, что между нами что-то есть, уже особого смысла не имело, и, принеся две кружки пива, Синя демонстративно наклонилась и поцеловала меня. Кроме нас, в таверне было еще несколько посетителей, и они, увидев это, выдали что-то вроде коллективного мычания. Одобрительного или нет, я так и не понял. Вероятно, когда самая красивая девушка деревни мутит с чужаком, это не одобряется. Но я был родственником Визелия, так что ко мне относились лояльно. Мы поужинали и Визелий со словами: «Учти, завтра подъем на 2 часа раньше», позволил мне остаться. Я дождался Сини, после чего мы для вида сделали кружок по деревне, а потом юркнули в уже знакомый мне сарай. Поцелуи, оральные ласки и страсть в полной темноте с небольшими перерывами длились 3 часа. И когда под конец колокольчик снова звякнул, указывая на повышение какого-то навыка, я с чувством выполненного долга откинулся на мешок с колючим сеном и прижал к себе потную обнаженную Сини. В эту секунду я был счастлив. Вернулся еще раньше, чем накануне, так что умудрился проснуться от шагов подходящего Визелия. Ну вот, разочарованно замер он с занесенной над моей головой кружкой. Да лейте, чего уж, проснусь быстрее. Хорошо. Дед с садисткой улыбкой опрокинул кружку, и ледяная вода окатила мне лицо, шею и грудь. После завтрака мы пошли в сарай. Показывай. Старик уселся на низкую деревянную табуретку и облокотился на стену. Что показывать? Недоуменно посмотрел я на него. Хоббита показывай, а лучше сначала Безликого, только на картине видел. Чувствуя себя аниматором в доме престарелых, я сменил облик, при этом забыв о важном нюансе, и штаны спали с резко похудевшего тела. Ух, них я себе, проняло обычно уравновешенного старика. Ну-ка, руки подними и скажи «бу». Мне кажется, это смажет эффект. Возможно. Визелий встал и, почесывая бороду, обошел меня. Ну и стрёмная же хрень. Кстати, на той картинке, что я видел, хрен был. Видно, тот Безликий попросил дорисовать. Мне надоело выступать клоуном, так что я быстро подтянул штаны и превратился в хоббита. Ёпта. Отскочил Визелий, выхватывая меч. Предупреждать надо. Я через инвентарь надел специально приготовленные для этого длинные шорты, которые в этом облике стали почти полноценными штанами. Делаем-то чего? А ну, для начала нужно пронырой стать. Точно. Поздравляем, вы выбрали свой путь, ваша ловкость выросла, ваша сила выросла, ваша ловкость и сила, ваша удача выросла, пластичность ваших суставов выросла, ваше зрение улучшилось. Ага, это, должно быть, те бонусы, которые я получил за уровни, только переложенные на проныру. И да, когда получаешь их разом, прямо чувствуется разница. Меню умения, проныра, доступные умения, ловкие руки, 1 уровень, пассивный. Точность метания ножей и стрельбы из лука плюс, лучше на 5%. Акробатика, 1 уровень, пассивный. Вы на 5% лучше чувствуете и управляете своим телом. 6 свободных очков умений. Имеющиеся умения. Благословение внешника. Скорость получения опыта увеличена на 100%. Скорость развития навыков увеличена на 100%. Бери оба. Я взял и открылись. Форточник, 1 уровень, пассивный. Способность лазить по вертикальным поверхностям плюс 5%. Прицельный бросок, 1 уровень, активный. Точность при следующем броске ножа плюс 50%. Вероятность критического попадания плюс 20%. Откат 10 минут. Вертлявый, 1 уровень, пассивный, реакция плюс 5%, ловкие ноги, 1 уровень, пассивный, все действия, совершаемые при помощи ног, плюс 5%, собираешься к бабам в форточки лазить, всякое может быть. Я задумчиво вчитывался в местами корявое описание, но ради этого очко тратить, тем более нахрен ты им в окне в виде хоббита нужен, засмеялся Визели. Тут смотри принцип какой, надо качать то, что максимально отличает тебя от силача, то есть то, что ты не сможешь, пусть хуже, но сделать человеком, то есть если прокачал сильные ноги у силача, то ловкие ноги у проныра не нужно, по описанию почти одно и то же дают, типа того, хотя тут пример не очень удачный, во-первых, все-таки сильные и ловкие, не одно и то же, а во-вторых, после открытия каждого из них появляются другие умения, и первый уровень брать нужно в любом случае, а вот дальше похожие навыки лучше качать только одному или другому, понял, то есть все четыре брать, эти, да, и еще одно, активные умения всегда тупиковые, дальше ветки не открывают, так что их можешь откладывать на потом, опять же, прицельный бросок, штука, которая может выручить в хреновый момент, так что бери, в общем, я взял все, на этом, собственно, очки умения и закончились, правда эффект, пусть и незначительный, стал заметен сразу. Ну а теперь ножи. Я уже несколько раз метал их и после теоретической подготовки, проведенной стариком, буквально за 15 минут взял первый уровень навыка. Теперь пробуй прицельный бросок. И вообще, активные умения используй почаще. Надо уметь применять их очень быстро. Я активировал умение, выхватил нож и швырнул его. Апа. Почти посредине бревна, в которое целился. Неплохо. Дальше ножевой бой. Этим видом оружия старик владел не так виртуозно, как мечами, но все равно за 2 часа сумел добиться того, что я опнулся. А навыки же переходят между моими ипостасями. Чем? Обликами. Конечно, я же уже рассказывал. Иначе нахрена мы бы это все делали. То есть я за хоббита теперь смогу ездить на лошади, а за человека бросать ножи, с погрешностью на особенности расы, строение тела и на выбор пути развития. Особенно на последнее. Чем дальше ты будешь продвигаться в каком-то пути, тем больше зависящие от него навыки будут уходить в отрыв именно в этом облике. Но обычные, типа езды на лошади, секса будут плюс-минус одинаковыми. Понял, что дальше? Еще раз прицельный бросок и превращайся назад. Пойдем охотиться. В общем, так и пошло. Упор мы делали на владение луком и постоянно ходили в лес. Не исключено, что старик просто хотел совместить приятное с полезным и поднять бабла на мясе, шкурах, иглах и других ингредиентах. Там же были 2 обязательные 2-часовые тренировки боя на мечах, реже дубинах и копьях. На тот случай, если основное оружие я где-то потеряю. Зачастую, чтобы не тратить время, мы даже оставались ночевать в лесу. Это, к слову, также прокачивало бой, так как нападали на нас регулярно. Соответственно, между делом качались тихий шаг, 2-й уровень, выслеживание дичи, 2-й, и всякие сопутствующие вроде лазания по стволам деревьев, когда за мной бегали здоровенные кабаны да волки. Когда Визелий узнал, что я никогда не плавал, мог бы и сам догадаться, то загнал меня в небольшое озерцо и выпускал только на то, чтобы пожрать или согреться путем интенсивного боя или стрельбы. Итог, плавание, 2-й, устойчивость к холоду, 1-й, к сожалению, только начиналось лето и ягоды с грибами еще не пошли, но несколько полезных, исцеляющих, стимулирующих и притупляющих боль травок я запомнил и узнал, как их применять. Со временем научился разводить костер буквально за несколько минут, а также готовить на открытом огне или в углях мясо, яйца, рыбу, кулинария 1 и краткое, рыбалка 1 и краткое. Когда мы были в деревне, Визелий заставлял меня много бегать, прыгать, в том числе с крыш, ездить на лошади, колоть дрова и поливать огород, не меньше 2 го. Рукопашный бой мы также немного подтянули. Были и неприятные, но безусловно полезные мероприятия. Ешь. Визелий протянул мне знакомый листок с 6 острыми зубчиками. Так это же тещина любовь. Я узнал ядовитое растение и, едва протянув руку, отдернул ее. Она. Оскалился старик. Ешь. Вам надо, вы и ешьте. Дурак. Сопротивление ядам – один из самых полезных навыков. Бухать сможешь больше и не пьянеть, неэкономно, ну да, но зато услышишь больше полезной информации и в случае нападения больше шансов отбиться, но главное не в этом, долгие походы, в них всегда жрут всякую полусырую дикую хрень, и, если не хочешь большую часть пути проводить в кустах, нужно качать сопротивление. Плюс к тому, ты же предполагаешь рано или поздно попасть в знать, владыкой мира стать, ну, были такие мысли. Тогда ешь, там каждый второй друг друга травит, и совсем не этой фигней, и долго будет держать, я вечером с Синей хотел встретиться, вчера встречался, слушай, если самый умный, я тебя не держу, и так с тобой только расходы одни, да ладно, ладно, я со вздохом, двумя пальцами взял листочек и, сморщившись, положил его в рот, жуй давай, если повезет, сразу на второй уровень закинет, ну или приблизит, травка приятно пахла, а на вкус оказалась сладко-кислой, а вот блевал и сидел в сортире без перерыва я потом часов 8, еще и ночью, когда уже полегчало, несколько раз вскакивал, Визелий угадал, уже под утро я проснулся от очередного позыва и одновременно звонка колокольчика в голове, сопротивление ядом, 2-й уровень, где-то недели через две старик придумал новое развлечение, я отдавал себе отчет, что этот навык чрезвычайно полезен, но вот то, что приходилось делать, речь о скрытности, и это не то же самое, что тихий шаг, с помощью последнего ты просто можешь к кому-то подкрасться со спины или в темноте, а вот скрытность делала тебя не таким приметным, как рассказывал Визелий, проныра на высших уровнях с хорошими артефактами становился практически невидимым и мог подойти к стражнику вплотную, и тот не видел его, пока не получал ножом по горлу, первый уровень этого навыка мы без проблем прокачали в лесу, и он мало что давал, разве что теоретические знания о распространении звука, о разносящем запах ветре и тому подобном. А второй уровень мы решили качать в деревне, за хоббита. Как темнело, я прощался с Синей, раньше, чем хотел, а потом превращался в полурослика и принимался рыскать по участкам. Моей задачей было заглядывать в окна, забираться на крыльцо и подслушивать, либо же стучать, привлекая внимание, а потом прятаться в кусты. Разумеется, меня постоянно замечали, и спасало только то, что у меня была небольшая фора по времени, и то, что деревенские редко пользовались луками. Хотя несколько раз камнями мне прилетало очень нехило. В первую ночь долгого кача не вышло. Местные подняли кипиши, чтобы поймать вора, стали патрулировать улицы. Я думал, что следующую мы пропустим, но не тут-то было. Днем мы пошли на охоту, а закончили ее у соседней деревни. Тут можешь хулиганить сильнее, напутствовал меня Визелий. Советую в баню заглянуть. Сегодня женский день. Кто я такой, чтобы ослушаться мудрого наставника? Я пробрался дворами и вскоре услышал заливистый девичий смех. Нашел нужное здание и, покружив вокруг него, заглянул в окно. И тут же отпрянул. Нет, на переодевающихся бабушек я полюбуюсь в другой раз. Повезло только в четвертом окне. В парилке стройная молоденькая девица лупила веником лежащую на верхней полке другую. На это можно было смотреть вечно, но кровь начала отливать от головы, и я сменил позицию. Легче не стало. Три девицы в предбаннике мерились, у кого сиськи больше и упругие. Понять, кто победил, я не успел, так как одна из них увидела меня и завизжала. Пришлось очень быстро улепетывать. Еще несколько часов я стучался в разные окна, дожидался, пока хозяева выйдут, и старался бродить вокруг них в тенях и не быть замеченным. Почти каждый раз это заканчивалось криками и швырянием камней или поленьев. В итоге пришлось отступить в лес да там и заночевать. Глава 14. Следующей ночью я снова хулиганил в своей деревне. Уже появилась уверенность, и я не так быстро сваливал. Вернее, сваливал, но потом возвращался другим путем и мелькал на границе видимости хозяев. В общем, к утру я таки опнул столь необходимый навык до 2-го уровня, а потом с чувством выполненного долга спал до полудня. Кроме этого, Визелий учил меня качать навыки коммуникации, вернее ставил в ситуации, где они качались. Как оказалось, их целая группа, включающая просто общение, торговлю, обольщение, убеждение, устрашение, обман и тому подобное, что прокачивалось в каждой конкретной беседе, я зачастую даже не мог угадать, но регулярно ходил к соседям с очень необычными поручениями вроде «Продай Вилшу эти ржавые подковы, выпроси у бабки профинилечебный порошок, мешочек которого стоит 30 монет, заставь Свару сходить с тобой за дровами для меня, зайди к Кате и намекни на то, что вы с Синей хотите разнообразия и решили позвать третью девушку, шучу, просто сделай так, чтобы она тебя захотела, уболтай меня выйти ночью на дорогу и крикнуть кукареку». Со временем в деревне меня окончательно приняли за своего, правда, наверняка считали немного, или сильно, того. Ну и последние категории навыков, которой мы коснулись, стало базовое ремесло. Его прокачка отличалась от остальных. Тут не было отдельных навыков, а скорее группы. Мы в основном занимались тем, что я называл развитием мелкой моторики. Мы обрабатывали древки стрел, делали им оперение и вытачивали наконечники. Выпрямляли здоровенные гвозди и подковы. Чинили мебель и инструменты. Сила раба, то есть ученика, должна приносить пользу, да и в самом доме исправили печь, частично переложили крышу и починили крыльцо. Я научился делать примитивные кошки из толстых веток для лазания по деревьям, крючки для ловли акул. Другие рыбы такой размер просто не взяли бы в рот, рогатины, дубины, копья и много чего еще. И самое интересное, для взятия первого уровня этого навыка мне понадобилось 3 недели, и получил я его уже после того, как прокачал скрытность. От такого опыта и без того минимальное желание становиться ремесленником испарилось окончательно. Я, конечно, прилежный и усидчивый, но не до такой же степени. «А почему на деревню больше никто не нападает?» — спросил я в пятый раз, пробегая мимо Визелья. «Я же должен притягивать неприятности». Мы находились глубоко в лесу, где соорудили полосу препятствий, вызвавшую бы зависть у американских морпехов и которую я сейчас в очередной раз преодолевал. Вопрос наставнику понравился, и он, схватив палку, помчался за мной. «Сам как думаешь?» Я почти увернулся. Конец палки, вместо того чтобы ткнуть меня в бедро, просто скользнул по нему. Понятия не имею. А так, в этот раз он ударил меня по плечу, и, хоть я немного уклонился, попадание вышло болезненным. «Вы меня так сильно пытаете, что система считает, что дополнительные трудности мне ни к чему. Не исключено, что это тоже учитывается», — засмеялся старик, и следующий удар по руке вышел совсем слабым. «Ладно, подсказка. Почему мы проводим столько времени в лесу? Система не может прицелиться. Крупными неприятностями, да». «Стой, это серьезный разговор». Я раскачался на ветке, перепрыгнул яму и остановился. Старик ловко перемахнул препятствие и встал рядом.